Тревога над сердцем моим, словно дух, что носился над бездною, кружится ветер. В полярной сияющей мгле пробираться по пояс в снегу, под чужими страшными звездами падать и вновь подниматься. Вот все, что могу. Слезы из глаз, мы идем через ночь, не надеясь достигнуть рассвета. В этих льдах за пределом широт нет иного рассвета, чем в нас. В нашем сердце огонь, озаряющий стороны света. Поднимайся, мой ангел, вперед! Ангелы, так возникают миры, так из пламени наших сердец в черном небе полярной зимы загорается новое солнце, и великие земли поднимаются из пустоты. Замерзающий рыцарь шагает вперед из упавшего тела. Замерзающий рыцарь смеется. Будь вольна, пламя изнутри. В каждом сердце пламя бьется. Путь сквозь льды, вечный путь от сердца к солнцу. Любви.